«Я ничего не поняла», — задумчиво проговорила леди Тьер, присаживаясь на кровать в моей спальне. «Спасли Эа? Ведьма занята? Ты говорила с островом?» «Да», — кратко ответила я, устремившись к шкафу. «Обычно я очень аккуратна с вещами. Мама приучила убирать за собой. Да и когда ты старше, волей-неволей привыкаешь лишний раз не сорить. Но сейчас я просто выбрасывала вещи из шкафа в поисках того самого свертка с рубашкой, украшенной обережной вышивкой. Потому что точно знала, купленная Рианом в лавке волховица рубашка и от проклятия убережет, и от ножа, и от бесплодия». «Что ты ищешь?» — не выдержала леди Тьер. «Рубашку», — резко ответила я. «Зачем?» — полный удивления вопрос. «Подарю леди Витари». Недоумение повисло в воздухе. «Вот!» Я схватила сверток, рывком поднялась и, прижимая его к груди, весело потребовала. «Все, теперь к вампирам!» Скинув бровь, леди усмехнулась и напомнила. «Ты переодеться забыла!» «Ощущение, что я сейчас за воем». «Давай быстро подберем что-то простое!» Пошла на компромисс леди Тьер. «Понимаю, что тебе сейчас все равно, но завтра будет стыдно, потому что одно дело — появиться в халате в спальне Алитерры, и совсем другое — в клане вампиров, к тому же занимающих столь высокое положение». Единственное, что порадовало в данной ситуации — возможность сменить влажное белье на сухое. К тому времени, как я вернулась из душа, леди Тьер молча протянула мне платье, надела не глядя. Расчесала влажные волосы и, едва прихватила сверток, вспыхнуло золотое пламя. Ночь на территории вампиров. Я ожидала чего угодно, но никак не тускло сияющего на сером небосклоне солнца. Потом вспомнила, что днем у них ночь, с луной наблюдались. Наверное, им так проще. Решительно шагнула с дороги, на которую нас перенесла леди Тьер, к уже знакомым вампирам, чтобы уверенно сообщить. «Не свалю!» Зависшая в воздухе троица ответила в том же стиле. «Проходи!» «Но одна!» — почему-то добавил последний стражей. Я остановилась. Задумчиво оглянулась на леди Тьер, которая действительно оставалась стоять там же, даже не делая попытки приблизиться. Затем одарила вампиров недоуменным взглядом и спросила. «Почему?» «Нет никакого доверия», — завершил фразу последний, и уже по традиции он же и дополнил. «А ты иди». Я осталась стоять. Нет, леди Тьер мне тоже не нравилась. Но еще вернуться нужно было. И потому я решительно сказала. «Мы вместе». Вампиры переглянулись, после чего все в привычном темпе общения выдали. «Лучше дружи с дроу». Третий, как всегда, фразу завершал. «Целее будешь». А я вдруг подумала, кто была та леди, что приходила в вампирский, да и не только кланы? Ведь не зря, совсем не зря, все были искренне убеждены, что лорд Тьер причастен к заговору против империи. «Леди Тьер?» Я стремительно обернулась. «А вам ранее доводилось бывать на территории вампирских кланов?» Леди вскинула бровь, задумалась и ответила. «Дважды. 7 и 9 лет назад. У нас с кровососами несколько напряженные отношения». Вновь оборачиваюсь к вампирам. Те красными от ярости, но круглыми от удивления глазами смотрели на свекромонстра. и не требовалось быть частным следователем, чтобы догадаться. «Это она приходила к лорду Витари, да?» Позади меня раздалось гневное. «Что?» «Да, это она», — мрачно сообщили вампиры. «И вечером тоже». И теперь мне все стало ясно. Отчетливо ясно. Наша темная заговорщица, она же морская ведьма, придумала великолепный ход. Леди Тьер в империи знали. Вот откуда у всех причастных к готовящемуся перевороту была такая уверенность, что магистр на их стороне. «Дея, что происходит?» Рык практически. А у меня не было времени, на объяснение совсем не было, и поэтому я пошла на хитрость. «Я сейчас вернусь и вам все расскажу», — подумала и добавила. «Мама». И разъяренная леди Тьер, уже готовая высказать все, что думает по моему поводу и по поводу вампиров, захлебнувшись возмущением, так и осталась стоять на дороге. А я стремительно помчалась в дом лорда Витари. Меня здесь действительно ждали. Стоило войти, как двое вампиров подхватили с двух сторон и в мгновение доставили на третий этаж, опустив на лестничной площадке. В ином состоянии испугалась бы. Сейчас просто сухо поблагодарила и поспешила на звук голосов. Еще издали расслышала гневное восклицание лорда Витари. «Сделайте хоть что-нибудь!» Затем какое-то невнятное бормотание и вновь рык. «Вы же магистр!» Так как я подошла ближе, ответ мага расслышала. «Это не болезнь, лорд Витари. Мы имеем дело с проклятием группы «Оборванные корни». Я ничего не могу сделать в данной ситуации. Группа родовых проклятий, приводящих к бесплодию. Вот бездна!» Я подошла к распахнутым дверям и почти сразу увидела бледного, осунувшегося лорда Витари и стоящих ко мне спиной двух магов-целителей, зеленые мантии тому подтверждение. Вампир поднял на меня потухший взгляд, почти мертвый глаз, и простонал. «Слишком поздно, госпожа Риата!» Я остановилась в дверном проеме и порадовалась тому, что нахожусь под откатом, иначе заплакала бы. «А так?» «Где леди Витари?» — решительно спросила я. Вампир молча указал на дверь, ведущую в спальню. Я также молча отправилась в указанном направлении. Вошла, на мгновение замерла на пороге. Леди Витари, молодая человеческая женщина, плакала, лежа на боку, обнимая живот и поджав ноги. Плакала молча, делая все, чтобы ее рыданий не услышал супруг. И едва я вошла, Марита попыталась вытереть слезы, пока не поняла, что это я, а не ее любимый вампир. Скрипнула дверь. Лорд Витари, видимо, уже и мне не доверял, раз не рискнул оставить наедине с любимой. «Что?» Она осторожно приподнялась. «Что они сказали?» Лица лорда Витари я не видела, но отчетливо поняла, что он супруге хороших новостей не принес. Мой разум, четко работающий в состоянии отката, проанализировал ситуацию. Вообще, родовые проклятия всегда отсроченного действия, так что малыш еще должен быть жив. С другой стороны, у них есть формула катализатора, он же закрепитель и... «Какой уровень у проклятия?» — не оборачиваясь, спросила я. «Магистр Уинер называл девятый», — глухо ответил вампир. «Девятый», — эхом повторила я. «Такой уровень выполняется сплетением магии и привязкой к ауре главы дома». «Что?» — переспросил лорд Витари. «Не сейчас», — не пожелала уходить от темы я. Девятый уровень вступает в действие через 3 суток. И если учесть действие катализатора и наложение проклятия на вас, как на главу рода...» Обернувшись к вампиру, я мрачно скомандовала. «Вон!» «Что?» — повторно переспросил лорд Витари. «Вон отсюда!» — повторила я. «Ступайте на улицу. Со свекромонстром пообщайтесь, например». Сама не знаю, зачем это сказала. «Госпожа Риате!» — возмутился он. «Лорд Витари, я вам 2 раза повторила, что в вашем присутствии проклятие усиливается. Так что вон отсюда и немедленно!» И он подчинился. Не знаю почему, но подчинился без слов. Просто молча развернулся и вышел, чтобы услышать надрывное от жены. «Герон!» Он замер, чтобы тихо ответить. «Мне с самого начала следовало держаться от тебя подальше, Марита. С самого начала. А я просто испортил твою жизнь». Океан боли в каждом произнесенном слове. Боли и раскаяния. Даже мне неуютно стало. Но это не помешало сказать. Не ожидала от вас такой глупости. Сказано было искренне, после чего я просто захлопнула дверь перед носом мгновенно развернувшегося вампира и приказала его рыдающей, теперь уже открыто возлюбленной: «Раздевайтесь». «Что?» У них с супругом потрясающее единодушие. «Раздевайтесь, пожалуйста», — повторила я, разворачивая сверток. «Я попытаюсь снять проклятие, но чтобы не терять время, мы используем более надежный способ — обережную вышивку». Марита, которая продолжала сидеть, простонала и тихо призналась. «Стоять больно. Живот тянет, и я...» «Давайте переодеваться сидя», — предложила я, подходя к женщине. «Должно подействовать сразу. Это очень древняя магия».